Вита обнаружила новую форму жизни на Эвалоне. Древнюю. И мы думаем, что именно из-за этого гильдия так цеплялась за планету. Не только из-за Гелия-3. Вот как раз разбираемся с их местоположением. Чутко, не отвлекаясь от осмотра собственных отметок, пояснил Зул. Дитер тоже склонился ближе, всматриваясь в схему координат. Вот. Неожиданно указал он пальцем на конкретную отметку. Шахта, что у нас отобрали. Дальше всех от убежища. Мы сами стремились дистанцироваться, чтобы не пересекаться лишний раз с остальными. И несколько раз регистрировали подлеты транспортировщика куда-то восточнее нашей шахты. Мы, внимательно проследив направление, указанное Дитером, уткнулись в отметку, обозначавшее присутствие энергетической сосульки. «Летим туда». Тут же четко распорядился Рид, а Азул уже активировал гравитационные двигатели транспортировщика. Мы с Дитером, чтобы не мешать, уселись в кресло, ожидая прибытия на место. Для этого необходимо было облететь полпланеты относительно нашего нынешнего положения. Спустя несколько минут к нам присоединился и Рид, усевшись в кресло посередине. «Шахту вернете?» Неожиданным для меня благодарным жестом с намерением поддержать муж коснулся руки бывшего друга. Дитер грустно хмыкнул. «Там уже проценты неподъемные, помимо основных обязательств». Я сидела молча, прислушиваясь к их разговору, но не вмешивалась. Это их взаимоотношения, это их прошлое и будущее, и вряд ли я могу судить об этом объективно. «Не страшно», — убежденно кивнул Рид. «Сейчас Верховный Комус вплотную займется вопросом Эвалона. Многое вскроется и будет расследовано. Превышение полномочий гильдии не утаить. Но законности патентного договора это не отменит», — глухо отметил Дитер. «Можешь смело рассчитывать на нашу помощь. Это и наша благодарность за защиту Витары и искреннее намерение поддержать. Этот год станет переломным. Уверен, все старские колонии поддержат нас ресурсами. Да и Вита сделала немало для обеспечения. Распространим эту практику на остальные шахты, а мы сможем сосредоточиться на добыче. И теперь есть собственный транспортировщик. Это возможность завозить недостающие ресурсы. Все свободные шахты объединятся и будут работать на пределе, только на объем добываемого топливного гелия. Постараемся обеспечить все патентные требования и проценты по отобранным шахтам, вернув их Стархам. Тут договора – ловушка и для гильдии. При выполнении обозначенных условий им не отвертеться. И на крайний случай у нас есть поддержка Витары». Дитер бросил в моем направлении осторожный косой взгляд. Неуверенность и боязнь довериться, поверить в чью-то помощь была очевидна. Сердце сжалось. Я не встреть Рида могла бы дойти до того же отчаявшегося состояния. Поэтому, предварительно взглянув в глаза мужа и утвердившись в его желании идти этим путем, уверенно кивнула Старху. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала твердо. «Но я рассчитываю, что и без тебя должны справиться». Красноречиво покосившись на мой живот, несколько охладил вспыхнувшее желание кинуться в бой мой Старх. «Спасибо», — сглотнув, с чувством пробормотал Дитер, все еще не имея веры и душевных сил взглянуть прямо в глаза. «И ты бы женился?» Еще более неожиданно для меня добавил Старху муж. Дитер вздрогнул. «Кому я нужен? Возьмешься за себя, шахту вернешь, огородом и оленями обзаведешься, и тогда у наших соседей, кстати, дочь взрослая». Со скупой ухмылкой на лице удивил меня еще больше Рид. «Жена, она завсегда к лучшему. И сил придаст, и семьей порадует». Кажется, эта мысль проняла Эдитора. Проняла и обнадежила. Он как-то приободрился, явно приняв для себя важное решение. Я же с гордостью посмотрела на своего Старха. Он самый замечательный и справедливый мужчина на свете. Мой муж ответил не менее теплым взглядом и ободряюще моргнул. «Прибыли». Предупреждение Зула заставило вынырнуть из кокона внутреннего тепла глаз мужа и сосредоточиться на окружающем. Едва прислушавшись к себе, переключившись на внешний энергетический фон, поняла – точно прибыли. Я сразу почувствовала, узнала то самое чуждое присутствие. «Это они!» – в Слух подтвердила свои ощущения, попросив Зула: «Посади звездолет». Он кивнул и вновь вернулся к управлению. «Что собираешься делать?» — спокойно спросил муж, вставая рядом. «Выйду наружу и подойду вплотную к сосульке. Возможно, это облегчит общение», — пояснила намерение. Рид кивнул и уточнил уже у Зула. «Видны следы какого-либо техногенного вмешательства в поверхность планеты в этом месте?» «Нет». «Судя по тону, наш капитан был этим озадачен не меньше». «Оборудование ничего не фиксирует, и визуально все как обычно». «А ты?» — спросил Рид, протягивая мне теплую одежду и чей-то меховой костюм. «Я задумалась о том, как передать ощущение. Не могу сказать однозначно, все как-то размыто. Ощущается, словно сквозь искажающую призму, но мне кажется, что-то не так, что-то есть. Но, возможно, я просто реагирую на мощное поле этой энергии. Муж о чем-то думал, помогая мне одеваться. Кровь Старха пробудилась, позволяя мне с уверенностью управлять температурой собственного тела путем обычного желания. Но, кажется, Рид был не намерен упускать и дополнительные возможности укутать меня. И, помня о диком холоде снаружи, я была не против. Стоило транспортировщику сесть на поверхность ледяной планеты, как трое Стархов и присоединившийся к ним Тин быстро оделись в теплые меховые одежды, явно намереваясь сопровождать меня. Это к лучшему. Мне было страшно. Попасть в беду или ловушку не хотелось, но и чувство чужой тревоги не оставляло. А так как ощущала ее только я, впервые я оказалась снаружи без какой-либо возможности укрыться вообще. И Валон встретил памятным лютым морозом. Дыхание кристаллизовалось, казалось, сразу возле рта, а кожу частично приоткрытого лица основательно щипало. Было не холодно, что удивительно. Да, я понимала, что температура очень низкая, но не промерзала, как раньше. Внутри словно запустился неиссякаемый источник тепла, разнося его по всему телу, тщательно обогревая. Вот это энергозатраты! Понятно, почему нам в рационе необходимо мясо. Будет еще время насладиться и прочувствовать всю полноту новых возможностей. Сейчас же предстояло сосредоточиться на другом. Местная сосулька определенно распознала мое присутствие, поскольку настойчивое давление на мое сознание возросло. Виски снова ломило от боли, а перед внутренним взором мельтешил дикий калейдоскоп событий, из-за неимоверной скорости оставляющий у меня ощущение гигантского роя черных точек, кружащих вокруг. Стоило мне сделать первый шаг в направлении манящего меня энергетического организма, как Рид неумолимым движением сжал мою ладонь в меховой рукавице, а остальные Стархи обступили нас полукругом позади. Я же зажмурилась, стремясь сосредоточиться только на собственных ощущениях, стараясь четко уловить границу чуждой энергии. Впрочем, это было легко. Энергетическая сосулька, уверившись в моем намерении приблизиться, несколько угомонилась, перестав терзать меня неуловимыми образами. А что до границы? Энергетическая сущность настолько отличалась от той же сияющей энергии, что сложности не возникло. Я, а вслед за мной и муж, замерла в нескольких миллиметрах от нее и прислушалась к собственным ощущениям. Меня определенно приглашали, подталкивали вперед в своеобразную воронку чужой силы. «Буду прыгать», — вслух для Рида произнесла я. «Куда?» — удивился он. Распахнув глаза, поняла причину его недоумения. Вокруг все виделось одинаковым. Что позади нас, что впереди. Привычная ледяная корка. Однако, закрыв глаза, вновь обратилась к возможностям собственной крови, убеждаясь, что огромный энергетический провал возле самых наших ног существовал, уходя с постепенным уменьшением диаметра вглубь планеты. «Сюда!» Я ткнула рукой перед собой. «Сосулька тут! Вы ее просто не воспринимаете!» Стархи озадаченно молчали. «Ты не ударишься?» Озабоченный вопрос мужа. «Думаю, нет». Сама, не зная, чего ожидать, призналась ему. «Мне это место видится иначе. Вы, главное, вперед не ступайте, на всякий случай». «Можно с тобой?» На миг глаза сверкнули яркой желтизной, выдавая обуревавшую мужа тревогу. «Не знаю, получится ли, но я не против. С Ридом было как-то спокойнее. Закрой глаза только. Мы дружно отступили на шаг и обнялись. Вернее, я повисла на своем Стархе, обхватив руками и ногами. Руки Рида тесно прижимали меня к себе, а веки были плотно прикрыты. Сосредоточившись, постаралась притянуть всю свободную сияющую энергию, имеющуюся вокруг, чтобы сформировать хоть какое-то защитное поле возле нас. Не густо. На жизненные ресурсы Стархов я, разумеется, не покушалась. «Витара?» — неуверенный голос Дитера. «Раз вы хотите прыгать...» Можно понять его сомнение, так как рядом, с точки зрения присутствующих, не было даже крохотной выбоины. «Может, привязать к вам один конец страловой лебедки? У меня в кармане она есть, и прочная она...» «Да». Вместо меня отозвался муж. «Обмотайте нас и за мою ладонь зацепите. Если дергать буду, тяните». Стархи тут же, стараясь не ступать в обозначенную мною зону, выполнили указание Рида. «Готово», — отчитался Зул, отступая от нас последним. Я, в последний раз взглянув пульсирующие энергии чужое нутро, шепнула своему Старху: «Прыгай, но глаз не открывай». Ирид уверенно и четко подпрыгнул, стремясь отклониться в сторону, перемещая нас в нужном направлении. На твердую основу мы уже не приземлились. Я, вздрогнув синхронно с мужем, ощутила момент, когда тело, не встретив ожидаемой опоры, провалилось вниз. Уф! Сердце в груди подпрыгнуло, легкие сдавило, а воздух стал ощутимым потоком проноситься рядом. «Падаем!» – успела ужаснуться я, намертво впиваясь руками в тело мужа. Я бы умерла от страха без него. К счастью, падение быстро прекратилось, сменившись на ощущение не совсем полета, скорее зависание. Чуждая энергия вокруг уплотнилась, замедлив и в итоге совсем остановив наше движение. Мы болтались где-то внутри древней энергетической сосульки, и теперь от нас ничего не зависело. Оставалось ждать. Зачем-то же они меня призвали?